Глава 4. Ритмично тикали часы. Я сидела за кухонным столом и с мрачным видом жевала. На сей раз сыр с медом. С тех пор, как на улице стемнело, со мной творилось что-то необъяснимое. Нет, у меня не возникло желания продегустировать землю или погрызть штукатурку. Просто очень хотела есть. Зверский аппетит не уняли ни яблоки, ни 7 растягаев с мясом. Понадеявшись, что нормальная еда поможет, превзошла в кулинарии саму себя. Приготовила и первое, и второе. Но не тут-то было. После глубокой тарелки наваристого борща со сметаной и жареной картошки с мясом мой голод остался при мне. Хотела бы думать, что с едой что-то не так. Да вот только ужинали-то мы с Николаем вместе. Тот поначалу отказывался. Уверял, что негоже слугам сидеть за одним столом с господами. Сумела переубедить. В итоге, час назад, сытый и довольный дворецкий ушел ночевать в домик прислуги. Закрыв за стариком входную дверь на новенький замок, я вернулась на кухню и совершила конкретный набег на холодильник. Наелась до отвала. Однако 15 минут назад живот вновь жалобно заурчал, и опять пришлось есть. Это какой-то дурдом. Отрезая очередной кусок сыра, я угрюмо спросила Або. «У всех беременных одаренных такая безумная тяга к еде?» Наблюдающий за мной со спинки стула тушканчик пошевелил громадными ушами и внезапно признался. «Нет, и что с тобой происходит, пока не могу понять». «Великолепно. Похоже, опять во что-то вляпалось». Щедро обмакнув шмат сыра в мед, запихала в рот целиком. Старательно пережевывая, я скрестила руки на груди. Нахмурилась. Дурное предчувствие активизировалось. В голову полезли плохие мысли. «Приятного аппетита!» — послышался знакомый бархатистый голос. Резко обернулась. Рюрикович стоял в дверях. «Высокий, статный». И, надо признать, чертовски привлекательный. Почему он одет как спецназовец? Ему так удобно или есть другая причина? Кивнув вместо приветствия, я быстренько доживала, проглотила. Попив воды из стакана, повернулась к усевшемуся на стул некроманту. «Вкусно?» — указав смеющимися глазами на мою еду, Дима подпер щеку кулаком. «Сойдет, но есть уже надоело». Ответив, я не сдержала обреченного вздоха и в который раз потянулась за ножом. «Ты стала постоянно испытывать голод?» — ошарашил вопросом некромант. Я стремительно повернулась к Рюриковичу. «Ты знаешь, что со мной?» «Давай кое-что проверим», — уклонился от ответа его величества. С невозмутимым видом, взяв со стола колюще-режущее оружие, ловко пересадил меня к себе на колени. Почувствовав, как сильная ладонь скользнула на живот, замерла. В кухне повисла тишина. Я абсолютно не понимала, что затеял Дмитрий Иоанович. «Ну и что все это значит?» Уговорив саму себя подождать с расспросами, я устроилась на коленях мужа поудобнее, положила голову ему на грудь. Тот пах чем-то непонятным и очень приятным. Самым наглым образом, наслаждаясь ароматом, вдруг обнаружила — зверский аппетит пропал. «Как ты это сделал? Я больше не хочу есть. Совсем!» — ошарашенно уставилась на Рюриковича. «Значит, сработало». Император России легонько коснулся губами моих губ, прижал к себе покрепче. Не отнимая руки от живота, тихо заговорил. «Полгода назад я начал утрачивать то, что человека делает человеком — эмоции. Хотел хоть как-то оттянуть момент превращения в высшую нежить. С трудом, но вспомнил место, о котором остались самые светлые воспоминания. Оказалось, что оно в Угличе. Матушка часто возила меня туда в детстве». Некромант с затаенной печалью во взгляде улыбнулся. «Погулял по знакомым тропинкам, постоял у озера, полегчало. Перед тем, как я ушел, настоятель храма передал письмо от моей матери. Он хранил его без малого 18 лет». В голосе некроманта было столько любви и нежности к собственной матери, что у меня ком встал в горле. Не желая невольно разрушить эту непривычную атмосферу откровения, я сидела недвижимо, боясь шелохнуться. Честно признаться, тогда не понял, для чего мне информация о том, как протекала беременность матери. Но сейчас все встало на свои места. Мать надеялась, что сумею выжить. И если вдруг выберу в спутнице жизни ведьму, смогу помочь беременной жене. Что? Я настолько растерялась, что была способна лишь хлопать ресницами. Ведьмы вынашивают ребенка 6 месяцев. Так же, как и другие дети одаренных, я родился спустя полгода после первой брачной ночи родителей. Но от императора ведьма понесла не сразу. Ее беременность длилась не 26 недель, а 9. «Как у собак», — пробормотала я изумленно. «Или как у волков». Дима хмыкнул. С момента зачатия и вплоть до родов мать испытывала зверский голод, ела без конца, но не помогала. И лишь когда брала чужую жизненную силу, ей становилось, пусть немного, но легче. Услышанное с трудом укладывалось в голове. Выходит, прямо сейчас Дмитрий влил в меня свою жизненную силу. Пусть так, но в отличие от императрицы Марии Федоровны, я сейчас абсолютно не хочу есть, даже больше, ощущаю себя обожравшимся пеликаном. Не сходится. Во-первых, я забеременела сразу, а во-вторых, у твоей матушки голод оставался, а у меня его уже нет. Совсем. Дима мазнул губами по щеке, уткнулся носом в мои волосы. Спустя пару мгновений спокойно сообщил. «Думаю, не ошибусь, предположив, что наш малыш не подтверждение моей мужской силы, а итог ритуала обмена силой. Что касается второго возражения, я сейчас напрямую передавал жизненную силу не тебе, а ребенку. Императрица подозревала, что это единственный способ избавиться от мучений, но пересилить себя и обратиться за помощью к ненавистному супругу она так и не смогла. Бедная женщина, все оказалось еще хуже, чем я думала». Непрошенная слеза скатилась по щеке. Я рвано вздохнула и неожиданно разревелась белугой. Его Величество ласково поглаживал меня по голове, шепотом признавался в любви и говорил всякие милые глупости. Кое-как успокоившись, я лежала на груди мужа и хлюпала опухшим носом. «До прихода адвоката осталось 15 минут», — напомнил государь, прижимая меня к себе. «Саша, скажу честно, мне будет гораздо спокойнее, если примешь мое предложение. Позволю вести тебя подальше от людей. И лучше это сделать прямо сейчас». «Зашибись. Казалось, мы эту тему обсудили и закрыли. Выходит, что нет». Моментально внутренне собравшись, я отстранилась от мужа. Встав с его колен, подошла к раковине, умылась ледяной водой. Вытерев лицо чистым кухонным полотенцем, повернулась к Рюриковичу и сдержанно произнесла. «Времени осталось действительно мало. Продолжим говорить друг другу правду?» Дмитрий смотрел на меня неотрывно, изучающим. Внезапно он сухо сообщил. «Среди аристократов зреет заговор против действующей власти. Моя спецслужба ищет зачинщика. Но пока все усилия тщетны. Существует вероятность, что этот предводитель обиженных и угнетенных постарается завербовать уникальную серебряную ведьму. Как император, я должен радоваться возможности поймать злодея на живца. Но как мужчина тревожусь о своей супруге. Я искренне хочу тебя защитить». Государь поднялся, подошел ко мне, обняв, прошептал на ухо. «Саш, мне страшно вас потерять». «Ёкарный бабай». Закусив губу, я уткнулась лбом в плечо мужа. Это признание разом расставило все по местам. А через миг стало по-настоящему страшно. И за себя, и за ребенка, и за мужа. Ну да, проще всего сегодня же удрать, спрятаться, переждать. И тут возникает вопрос. А как жить-то дальше? Насколько знаю, против тех, кто у власти, постоянно плетутся интриги и заговоры. Вечно сидеть на узлах? При малейшей опасности хватать бэбика в охапку, бежать и прятаться? Да ну нахрен такую жизнь!» Подавшись назад, поймала взгляд супруга. «Дим, мне очень приятны твои заботы и беспокойства. Прекрасно тебя понимаю, но я остаюсь». «Почему?» — хрипло выдохнул государь. Освободившись из кольца мужских рук, я прошлась по кухне, обдумывая ответ. Машинально сживала позабытый листик капусты. Не потому, что захотелось есть. Так, по инерции. Безусловно, можно наплести с три короба. Мол, дико переживаю за мужа или воспылала праведной яростью и желаю помочь наказать заговорщика. А надо ли придумывать небылицы? Наш разговор впервые без второго дна. Раз говорим на чистоту, то, может, так пусть и останется? Но не сделаю ли хуже? Вдруг разозлится и отправит куда подальше? Сомневаясь, поискала глазами Або. Тот обнаружился под столом в углу. Наклонившись, достала ушастика. Очевидно, чувствуя мой эмоциональный раздрай, тот посоветовал. «Будь искренна, начни уже доверять ему». «Попробую». Я встала напротив мужа, собравшись с духом, негромко промолвила. «Могла бы сказать, что решила остаться из-за тебя или из-за интересов империи, но это будет ложью. В первую очередь остаюсь из-за себя. В той прошлой жизни никогда не пасовала перед трудностями. Профессиональный спорт вырабатывает характер. Слабые духом не выигрывают. Я побеждала. Не стану утверждать, что ничего не боюсь. Страшит многое. Но не иметь возможности управлять своей жизнью для меня хуже горькой редьки. Ни бежать, ни прятаться от проблем не стану. Возможно, я полная идиотка, но иначе не умею. Да и не хочу». «Спасибо за откровенность. Нечто подобное и предполагал». На лице его величества не дрогнул ни один мускул. «Есть то, что я должен знать до встречи с Кони?» «Вроде нет, я неуверенно пожала плечами». «Тогда ступай, встречай гостя. Анатолий Федорович поднимается на террасу». «Откуда узнал? Хотя чего это я? Магия, шмагия, чтоб ее. Когда уже, наконец, у меня появится время для обучения?» Про себя печально вздохнув, я кивнула государю и пошла прочь из кухни. Внезапно озарила воспоминания. Обернувшись, сказала, не задумываясь. «В твоей комнате, ну, там, в академии», я неопределенно махнула рукой. «Видела рисунки красивой женщины. Кто она?» «Моя мать», — ровным тоном ответил Дмитрий. Рисуя ее портреты, я мог чувствовать и оставался человеком. «Очешуеть». Развернувшись, словно робот, я потопала в холл. В голове творилась сущая сумятица, а вот на сердце потеплело. «Почему так? Кто ж его знает?» Громкий стук разлетелся по воздуху. Ускорившись, я направилась к входной двери.